«Если я почувствую опасность, я предупрежу вас, Ник», — твердо пообещала Аннабель. «Я уже знаю, что вашей интуиции можно доверять», — ответил любезностью аспирант. Тут аспирант Дроздов еще немного помолчал, невольно. Рассказать о своих открытиях означало окончательно признать очевидное невероятное. «Это кровь четвертой группы. Отрицательный резус-фактор. Очень редка еще по ряду показателей. Ничем опасным явно не инфицирована. Однако я бы сказал, что она взята у человека, больного лейкозом. Много молодых форм, но не это главное, Ани. В ней есть консервант, но это ничего не меняет. Эта кровь могла быть взята из вены самое большее месяц тому назад. Самое большее, вы понимаете?» Глаза Ани стали круглыми. «Боюсь, что да», — прошептала она. «Она жива до сих пор», — сказал аспирант Дроздов, и у него по спине побежали мурашки. «Она жива. Это невероятно. Если только все не объясняется предельно просто». «Как просто?» — пробормотала Аннабель. «Это просто уже перечеркнуто моим доверием, не так ли?» Аннабель, переведя взгляд с аспиранта в никуда, провела рукой по голове, оттягивая назад волосы. «Смысл жизни?» — пробормотала она. «Если б ваш друг, доктор, знал свойства этой крови. Если б мы знали, кому принадлежит материал и для какой цели он взят. Я понимаю», — сомнамбулически кивнула она. «Теперь вы просто обязаны предоставить мне данные о крови этого африканского племени. Как вы назвали его?» «Онезе. Но мне известно точно, что ни в тот день, когда меня не было в резервации, ни в предыдущие два дня анализ крови у аборигенов не брали. У нас не было таких пробирок. И микрохолодильников тоже не было». «Трудно что-то предположить на этот счет. Кроме того, по некоторым признакам я могу подозревать, что образец подвергся действию какого-то низкочастотного электромагнитного излучения до моих собственных исследований. Ваш комментарий, Ани?» «Шок!» — выдохнула она и развела руками. «Пока сам я могу предположить только одно. Ваша вендетта получила дополнительную энергию». На несколько мгновений Аннабель закрыла ладонями лицо, потом решительно отняла их и посмотрела в глаза завербованному Ганнибалу. «Вы поможете мне?» «Похоже, есть возможность помочь всему человечеству», — довольно криво улыбнулся аспирант Дроздов. «Только как? Ума не приложу. Это временные трудности». «Я надеюсь». Вдруг слабее душой и телом откликнулся аспирант. Аннабель потребовала, чтобы он не провожал ее до дома. Конспирация. Аннабель стала как никогда серьезной. Теперь враг был нигде и повсюду. Невероятный результат анализа отбрасывал на весь мир темную косматую тень громадных размеров. «Бред преследования», — хило успокоил себя аспирант, оставшись уже без Аннабель, пропустив пестрой рябью перед глазами несколько поездов. «Бред преследования. Кстати, неплохая мысль. В крайнем случае отсидеться в психушке». Часть вторая. Определенное развитие событий. Красные розы очень раздражали аспиранта Дроздова. И раньше-то ему больше нравились чайные, а красные и бордовые казались воплощением вульгарной рифмы «любовь», «кровь» или наоборот. Но теперь дело было в явном раздражении, смешанном с тревогой, столь явным, что он даже не находил в этом чувстве влияния той пошлой и ничего не значащей ассоциации. Розы. Много роз, красивых и разных, а также гвоздик и хризантем торчало роскошными взрывами из жестяных и пластиковых ведерок. Весь ассортимент этого великолепия располагался в трех шагах от книжного лотка аспиранта Дроздова слева, на краю его взгляда.